сушила, встретил Петра Степановича не по-прежнему. Когда Самоквасов подъезжал к погосту, поп, влекущий племя свое от литовских бояр, в белой холстинной рубахе босиком, но в широкополой шляпе, косил по своему кладбищу сено. Ловко размахивал он косою, гораздо ловчее, чем работавший в другом углу кладбища груздок. Услыхав грохот тележки на мостике, Сушила перестал косить, приставил правую руку зонтиком над глазами и пристально стал вглядываться в проезжего. Узнав с нетерпением ожидаемого гостя, швырнул он косу и крикнул сторожу: «Докашивай, груздок, докашивай, да в оба гляди, от Игнатия аля от Ипатия ребятенки опять бы не стали корзинами наше сено таскать. Чуть что, первого завихорда ко мне на расправу». И бегом побежал к дому отец Харисоменов, сверкая голыми пятками. Став в калитке, окликнул он лихо подкатившего Петра Степановича: «Милости просим, гость дорогой, милости просим! В горницу, пожалуйте, а я сейчас оболокусь». Поставив лошадок у поповских ворот, Самоквасов вошел в дом. Горница была пуста, но за перегородкой слышалась возня одевавшегося отца Родиона, припевавшего в полголоса: «Ангельские силы на гробе твоем, истерегущие омертвеша». Через несколько минут вышел из-за перегородки Сушила в желто-зеленой нанковой рясе и даже с распущенными из пучка и расчесанными волосами, хоть архиерею на показ. Поклонился Самоквасов отцу Родиону, а тот, подавая ему руку запросто, с усмешкой промолвил: «Благословения не приемлете?» «Нет, батюшка, и мы тоже старинки держимся», — улыбаясь, ответил Петр Степанович. «Ну, как знаете». «А нехорошо, нехорошо», — вдруг приняв на себя строгий вид, заговорил отец Харисоменов. «Без церкви спастись невозможно, потому сказано: аще все достояние свое нищим расточишь, аще весь живот свой в посте и молитве прибудешь. Церкви же чуждайшися будешь, никако душу свою пользуешь». «Мы, батюшка, так уж с измальства», — сказал Самоквасов. «Как родители жили, так и нас благословили». «Ну, ваше дело, ваше дело», — мягким голосом проговорил Сушила. «Я ведь так только, к слову. Так подобает мне, потому пасторский долг, обязанность благовременнее и безвременнее поучать и увещевать всякого человека, святей Божией церкви чуждающегося. Садиться, милости просим, гость дорогой, а я еще третьего дня вас поджидал. Афимья Савишна, матушка, а не слышите? Чайку скорее изберите, да на закусочку кое-что сготовьте». «Ну, как наши дела, почтеннейший Петр Степанович? Когда венчать-то? Пора бы уж, пора. Мои половинки по вашим соскучились», — со смехом прибавил отец Родион. «Да послезавтра бы, в среду, если можно, батюшка», — ответил Самоквасов. «Можно, все можно, отчего ж нельзя», — ласково и нежно заговорил Сушила, поглаживая бородку. «Чем скорее, тем лучше, и для нас способнее, и для вас приятнее. Отзвонил да с колокольни долой, как у нас говорится, хе-хе-хе». «Так в котором же часу привести их, батюшка?» — спросил Петр Самоквасов. «Попозже-то лучше бы. Не столь видно», — сказал Сушила. «Хотя при нашем храме стороннего народа, а притч церковного клира никого не живет, однако ж все-таки лучше, как попозднее-то приедете. В сумерки этак, в сумерки постарайтесь. Потому, ежели днем венчать, так увидевшие ваш поезд из деревень налезут свадьбу глядеть. А в таком деле, как наше, чем меньше очевидцев, тем безопаснее и спокойнее. Погоню за собой чаете?» «Нет, батюшка, вряд ли будет погоня», — отвечал Петр Степанович. «А ежели Потапка проведает?» — возразил Сушила. 20 деревень может поднять, целую армию выставить. С ним связаться беда. Медведь, как есть медведь». «В город батюшка уехал. Дела там какие-то у него. С неделю, слышь, в отлучке пробудет», — сказал Самоквасов. «И матери дома нет. Вихарева, коли знаете, к Заплатиным гостить поехала.